А мордашка у тебя смазливая. Красивые волосы. Мы еще сделаем из тебя то, что надо». Она успокаивающе похлопала девушку по плечу, а затем окинула взглядом двух других собеседниц. «Ну а вы сами о себе позаботитесь, не так ли?» Она внимательно присмотрелась к Шарлотте. «У тебя неплохая фигура, все на своем месте. Густые волосы, да и не дурна собой». «Спасибо», — несколько суховато ответила миссис Пит. Мадж, однако, была глуха к сарказму. Теперь ее оценивающий взгляд остановился на Эмили. «Не совсем то, что надо. Тощевато, но мордашка ничего. Свежая кожа», — заключила она. «Мужчинам нравятся золотистые блондинки, особенно с такими кудряшками, как у тебя. В тебе есть то, что называется изюминкой. В общем, с тобой все в порядке». «Скажите нам, где мы можем найти эту матушку Бэйнс?» Как бы не замечая полученных комплиментов, вернулась к делу миссис Редли. «Конечно, скажу», — ответила Мадж. «Чиксон-стрит, дом 21, недалеко от Майл-Энда. Там можно спросить дорогу, каждый вам скажет». Разговор подходил к концу, а подруги узнали слишком мало, чтобы считать его законченным. «Ада и Нора знали друг друга?» — решила снова продолжать беседу Шарлотта. «Они были похожи? У них были общие друзья?» Мадж удивленно заморгала глазами. «А что это вас так интересует? Потому что я не хочу, чтобы мне переломали пальцы и задушили собственным чулком», — нашлась миссис Пит. «Если здесь орудует маньяк, то надо знать, каких женщин он подбирает себе по вкусу, чтобы не угодить в его лапы». «Он подбирает один сорт женщин, дорогуша», — устало сказала пожилая леди. «Тех, кто готов продать себя любому за хорошие деньги. Женщине надо есть и пить, кормить детишек. А на спичечной фабрике работать не хочется. Там травятся фосфором и быстро становятся старухами. И гнуть спину швеей на патагонном конвейере, строчить мужские сорочки весь день и половину ночи за гроши, которых едва хватает на краюху хлеба, тоже мало кто хочет». Налив себе еще чаю, она также наполнила кипятком кружки своих гостей, с надеждой поглядывая на Эмили. Та тут же плеснула во все кружки виски. «Спасибо», — поблагодарила Мадж и снова вернулась к прерванному разговору. «Кто говорит, что опасности нет? Чтобы жить в безопасности, надо родиться богатой. Может случиться, что все кончится тем, что заболеешь, а может повезет и все обойдется. Бывает, что и побьют или отхлещут ремнем, значит, не повезло. Случается, становится так тошно, что до конца дней своих хотела бы в глаза не видеть мужчину». Старуха шмыгнула носом. «Зато никто не будет голодным и холодным, пока вы будете работать, что здесь, что на улице. Будут и хорошие денечки. Еще повеселитесь и посмеетесь». Она вздохнула и отхлебнула чаю из кружки. «У нас тоже были неплохие времена. У Норы, Рози, Ады и меня. Рассказывали друг другу всякие небылицы. Делали вид, будто мы леди». Мадж хмыкнула. «Помню, однажды летним вечером мы прокатились на прогулочном пароходике по реке, как все порядочные лондонцы. Разоделись в пух и прах, ели пирожки с угрем и засахаренные фрукты, запивали мятной водой». «Наверное, было хорошо», — тихо сказала Шарлотта, представив себе все это, хотя сама она никогда не видела ни Нору, ни Аду, ни Рози. «Да, хорошо», — мечтательно подтвердила ее собеседница, и у нее в глазах заблестели слезы. «Мы рассказывали друг другу разные страшные истории, пугали самих себя, как дуры, и все равно рассказывали. А бывали и плохие времена. Вот тогда ты и познаешь, кто тебе настоящий друг». Она опять шмыгнула носом и рукой смахнула со щеки слезинку. «Да, это верно», — подтвердила Эмили. «Мне жаль Аду. Может, этого ублюдка все-таки поймают?» «Как бы не так», — печально сказала Мадж. «Потрошители-то так и не поймали. И этого не найдут. Куда им? Талула поежилась как от холода. Прошло 2 года, а зловещее имя этого жестокого убийцы по-прежнему наводило ужас, от которого кровь стыла в жилах. Миссис Пит тоже ощутила озноб, несмотря на чай с виски, тепло, исходившее от плиты, и плотно закрытые окна. В доме стояла тишина. Все его обитательницы еще спали после долгой бессонной ночи. Их уставшие тела отдыхали, отдав свою энергию и тепло чужим равнодушным людям, которые без любви, ласки и единого поцелуя попользовались ими как общественным удобством. Взглянув на лицо мисс Фитт-Джеймс, Шарлотта поняла, что значит для девушки еще одно подозрение. Помогая Яго кормить бедных, но все еще респектабельных матерей семейств, сломленных голодом, холодом и вечной тревогой, она открыла для себя одну жестокую сторону жизни. Теперь же перед ней предстала другая ее сторона, темная, и с печалями и страхами иного толка и масштаба. «А много ли к вам сюда захаживает джентльменов?» — неожиданно спросила прерывающимся от волнения голосом Талула, словно ей было трудно и больно произносить эти слова. «Людей с деньгами?» — рассмеялась Мадж. «Послушай, детка, деньги что у этих, что у других клиентов для нас одинаковы». «Но все же они сюда заглядывают?» — настаивала девушка с напряженным лицом, не спуская с хозяйки глаз. «Не так часто», — покачала та головой. «Если тебе нравятся джентльмены, то лучше иди в западные кварталы. Хеймаркет, Пикадилли, вот там их много. Но комната на час стоит дорого, да и конкуренток у тебя будет много. Таким, как ты, новичкам лучше начинать здесь. Я присмотрю за тобой». Мисс Фитт-Джеймс почувствовала доброе отношение Мадж к ней, и это ее тронуло. Шарлотта поняла это, увидев лицо девушки. «Я просто так подумала», — смутилась Талула и уставилась в стол. «Иногда и джентльмены к нам заходят», — повторила старуха, изучая ее лицо. «Такой джентльмен и убил Аду». Мисс Фитт-Джеймс решила не отступать. Ее тонкие пальцы с силой сжали кружку, наполненную темным чаем с сильным запахом виски. «Не знаю». Мадж повела своими необъятными плечами. «Я думала, это Берт Костиган, а теперь не знаю. Нору ведь тоже убили». «Значит, это был джентльмен». Эмили обвела всех взглядом. «А может и нет? Может, это тот, кто знал их обеих? Джентльмен, который хорошо знал как Аду, так и Нору». Шарлотта пошла еще дальше. «Кто-то сдвинутый в своих дурных привычках». Хозяйка, допив чай, с громким стуком поставила кружку на стол. «Не вздумайте вести здесь такие речи», — резким голосом предупредила она и погрозила своим гостям пальцем. «Перепугаете всех, а это до добра не доведет. Для нас главная работа. А бродит ли где-то маньяк или нет, не нашего ума дело. Отправляйтесь к матушке Бэйнс. Она свое дело знает и найдет вам комнаты. И не шумите, когда будете уходить. Мои бедняжки еще спят, как спали бы и вы, если бы проработали всю ночь». Взглянула на миссис Редли. «Спасибо за выпивку. У тебя хорошие манеры». Лицо старухи разгладилось, когда она напоследок окинула взглядом Талулу. «Я попридержу для тебя комнату до завтрашнего дня, дорогуша. А потом, если кто появится, то уж не обессудь, сдам другой». «Спасибо», — поблагодарила мисс Фитт-Джеймс. Как только они с Эмили и Шарлоттой покинули дом, а затем и переулок, ее стала бить дрожь такая сильная, что она прижалась к миссис Редли и чуть не столкнула ту с узкого тротуара на мостовую. Строго следуя указаниям своей новой знакомой, три подруги быстро нашли Чиксон-стрит, а вскоре и большой некрасивый дом, который матушка Бэйнс сняла для своего заведения. Они ожидали увидеть женщину, похожую на Мадж, толстуху с красным лицом, полную недоверия ко всем, но матушка Бэйнс оказалась веселой, приветливой женщиной с высоким бюстом, узкими бедрами и длинными ногами. Над ее простоватым лицом возвышалась высокая и беспорядочно взбитая копна выцветших, когда-то золотисто-белокурых волос. Сложно было понять, что это была за прическа. Из нее со всех сторон торчали готовые выпасть шпильки. «Да?» — вопросительно промолвила хозяйка дома, глядя на трех молодых женщин. «Нам сказали, что у вас могут сдаваться комнаты». Тут же приступила к делу Шарлотта. Близилось время, когда у подопечных матушки Бэйнс закончатся часы отдыха. «Это доходный дом», — предупредила та. «И цены здесь высокие. Я не сдаю комнаты фабричным. Не сдаю их и на ночь, и даже на неделю». «Нам это известно», — успокоила ее миссис Пит, заставив себя улыбнуться. «Разве мы похожи на фабричных мастериц?» Матушка Бэйнс расхохоталась. Это был веселый, щедрый смех, без какой-либо горькой нотки. «Вы скорее смахиваете на шлюх из западных районов, только одежка подкачала», — ответила она. «Они одеваются под горничных только в свои свободные дни. Строго, как жены викариев». «У нас тоже сегодня свободный день», — пояснила Эмили. «Такие, как вы, не имеют свободных дней, детка», — строго заметила Бэйнс. «Имеют, если нет комнаты», — объяснила Шарлотта. «Я не занимаюсь своим делом на улице». Матушка Бэйнс с готовностью отступила назад. «Тогда почему бы вам не войти, девочки?» Они последовали за хозяйкой дома. Коридор был узок, воздух в нем застоялся, но везде было чисто. На полу лежал старый ковер, заглушавший шаги, а в конце коридора находилась маленькая гостиная. Все здесь снова до смешного напомнило Шарлотте комнату из ее детства, на этот раз ту, где жила их экономка. Матушка Бэйнс пригласила гостей сесть и сама уселась в самое большое и удобное кресло. Вся эта сцена напомнила беседу хозяйки дома с будущей прислугой, и миссис Пит все время душил смех, уже слегка истеричный. Несколько лет назад их с Эмили мать упала бы в обморок от одного только предположения, что ее дочери знают о существовании борделей, не говоря уже о том, что они посетили бы один из них и не остановились на этом. Теперь же Кэролайн, наверное, поняла бы Шарлотту. А вот отец, тот просто отказался бы в это поверить. А что было бы с Элоизией Фитт-Джеймс, если бы она узнала, где была ее Талула, один Господь знает. Тем временем Бэйнс бойко рассуждала о плате за аренду комнаты и о правилах для всех жильцов. Миссис Пит, глядя на нее, делала вид, будто внимательно слушает. «Что ж, похоже, нам это подходит», — с некоторым сомнением промолвила Эмили. «Хотя мы не совсем уверены, подходит ли нам ваш район. В западных районах все намного дороже», — убежденно заметила хозяйка. «Но отсюда всегда можно пойти на запад Лондона, если потом честно поделиться заработком безо всякой утайки». Лицо этой женщины не теряло приветливого выражения, но блеск льдинок в ее глазах напоминал о сером зимнем море. «Речь не об этом», — пояснила Шарлотта. «Нас пугают убийства, которые здесь произошли. Хотелось бы найти такое место, где, если клиент поведет себя странно, можно быть уверенным, что нам помогут, и где в случае чего наши крики услышат». О том, что рядом с Адой и Норой было немалое количество людей, которые могли бы помочь им, однако они все-таки остались без помощи, и их криков никто не услышал, миссис Пит упоминать не стала. «Ну, с этим везде одинаково, где бы вы ни устроились», — ответила матушка Бэйнс с горькой усмешкой. «Маньяков хватает, тут уж как кому повезет». «Но в Уайтчепеле было сразу два ужасных убийства», — полным страха голоса еле слышно произнесла Талула. «В других местах такого не было?» «Как же не было?» — рассердилась Бэйнс. «Помню точно такой же случай, когда я жила еще на Майл-Энде». «Лет 6-7 назад». «Что вы говорите? Точно такое же убийство?» У Шарлотты от волнения сел голос, словно ей сдавило горло. «Точно такое же», — убежденно заявила хозяйка. «Убитая тогда тоже была привязана. Пальцы и ногти у нее были сломаны и вывихнуты. Подвязка на руке, тело облито холодной водой. Голова, плечи, волосы». Мисс Фитцджеймс охнула, словно ее больно ударили, а Эмили испуганно посмотрела на сестру. Наступило молчание, холодное и пугающее. Наверху скрипели половицы, кто-то ходил в комнате над ними. «Кто же это сделал?» С трудом выдавила сквозь похолодевшие губы Шарлотта. Матушка Бэйнс пожала плечами. «Один Господь знает. Его так и не нашли. А потом полиция прекратила поиски. Так сделают и сейчас, если никого не поймают. А что за девушка была убита?» Хрипло спросила миссис Редли, тоже начавшая от волнения терять голос. Бэйнс покачала головой. «Имени ее я не скажу, забыла. Она была молоденькая, только начинала. Может, это даже была ее первая неделя. Бедняжка, такая хорошенькая, лет 16 или 17, не больше, как говорили». Лицо ее вдруг сморщилось от жалости. «Странно, но газеты мало об этом писали. Правда, это было еще до Джека-потрошителя. Теперь все уверены, что виновата полиция. Никто не хотел бы оказаться сейчас на месте полицейского». Она повела плечом и посмотрела на Эмили. «Так тебе нужна комната или нет? Мне некогда тут рассиживаться с вами и болтать». «Нет, спасибо», — вмешалась миссис Питт. «Не сейчас. Мы должны подумать. Может, это совсем не то, что нам нужно?» Она поднялась и встала у стула, держась за его спинку. Колени у нее дрожали, затем направилась по коридору к выходу и вскоре была уже на Чиксенд-стрит. За нею, как в полусне, следовали Эмили и Талула. Холодный ветер хлестнул Шарлотту по лицу, словно дал ей пощечину, но она едва почувствовала это. Пит плохо спал предыдущую ночь. Он лежал без сна, боясь пошевелиться и разбудить Шарлотту. Когда жена нервничала, ее сон был чутким. Если кто-то из детей заболевал, она просыпалась от каждого звука и шороха и мгновенно вскакивала. После второго убийства она заметила, что у Томаса начались ночные кошмары, и он потерял способность отдыхать. Если он будет ворочаться, это ее разбудит. Суперинтендант лежал в темноте. Глядя, как на потолке играют блики света от уличных фонарей, проникающие через щели в портьерах. Засыпая, он всегда видел отчаянное лицо Костигана, его презрение, жалость к самому себе и страх. Почему он признался в том, что убил Аду, если не делал этого? А эти слова «я погубил ее», что он имел в виду? Могут ли они означать, что сутенер ответственен за поведение и поступки своей работницы, а значит и за ее смерть тоже, пусть и косвенно? Альберт признался, что между ними была ссора, и он ее ударил. Может быть, от его удара Маккинли просто потеряла сознание, и совсем не он убил ее? Он отрицал, что был жесток с ней и ломал ногти. Отрицал даже то, что надел ей на руку подвязку для чулок, что само по себе не было преступлением или оскорблением личности, как и вода, вылитая на ее тело. И, разумеется, Костиган не имеет отношения к убийству Норы Гафф. Кто же этот светловолосый человек, которого видели входившим в комнату Норы незадолго до убийства? Как он мог уйти никем не замеченный, когда рядом было не менее десятка людей, которые никак не могли не видеть его? В голове Томаса вертелись слова Яга Джонса. Не в них ли ответ? Уходя, убийца был настолько не похож на себя, что его никто не узнал. Или же он вовсе не уходил? Белокурые волнистые волосы, не парик ли это? Что если преступник сменил пальто и цвет волос? Его натуральные волосы могли быть любого цвета. Но тогда куда девались пальто и парик? Пит решил, что должен вернуться на место убийства и снова допросить всех, кто там находился. Узнать, не помнят ли они кого-нибудь, чьи волосы могли показаться им похожими на парик. Хотя, как бы им удалось это заметить? Парик можно сунуть в карман. Правда, карман брюк слишком мал, чтобы спрятать в нем парик. Он сразу же оттопырится. Возможно, кто-то запомнил пальто убийцы. Не у всякого на Мирдл-стрит длинное пальто, да еще хорошего покроя. Какие еще были у преступника возможности не уйти сразу, а подняться, например, на другой этаж дома? Суперинтенданту не пришло в голову поговорить с женщинами на втором этаже. Все они, наверное, были заняты клиентами. Присутствие полиции внизу отпугнуло бы новых клиентов, но те, кто остался в доме, могли проводить время в свое удовольствие. Все равно им нельзя было уйти, пока в доме находились полицейские. А им не хотелось, чтобы их опознала полиция по вполне понятным причинам, не нуждающимся в объяснениях. Когда завтра он придет на Мирдл-стрит, то опросит всех женщин с верхнего этажа и потребует от них описать своих клиентов, — решил Пит. Он мог бы сделать это в тот же вечер, но не сделал, и в этом его большая ошибка. Томас лежал, не двигаясь. Рядом слышалось ровное дыхание Шарлотты. Он прислушался к нему и убедился, что она крепко спит. Или умело притворяется, чтобы не беспокоить его, чтобы он не догадался, что она тоже не может уснуть, что тоже обеспокоена и напугана. Корнуолис будет поддерживать его до конца, но он не сможет сохранить за ним пост начальника участка и звание суперинтенданта из-за истории с Костиганом, независимо от того, оправдают того посмертно или нет. Помочь Питу в этом не в его силах. Возможно, за то, что он послал невинного человека на виселицу, его действительно следует уволить. Он, очевидно, плохая замена Драмонду. Это место ему не по способностям. Фарнсворт будет довольно потирать руки. Он никогда не считал Томаса достойным этого поста. Не того класса человек, простолюдин. Веспасия будет переживать за него. Она всегда в него верила, а он ее подвел. Она никогда его не упрекает, но не забудет этого. А больше всего он подвел Шарлотту. Она тоже ничего ему не скажет, и от этого ему будет еще хуже. Наконец Пит погрузился в беспокойный сон, но вскоре снова проснулся и опять начал размышлять. А что, если это был Яга Джонс в светлом парике? Он подсмеивался над Питом и сам высказал такое предположение, ибо решил, что Томас не в состоянии сопоставить отдельные моменты и получить общую картину, а если и сделает это, то не сможет ничего доказать. Близилось утро. Суперинтендант чувствовал себя разбитым, тело его затекло. Ему хотелось вытянуться, перевернуться на другой бок или даже встать и походить по комнате. Это помогло бы ему думать, но если он разбудит сейчас Шарлотту, та уже не уснет. С его стороны это нехорошо, да и бесполезно. Полицейский пролежал без сна до 6 утра, а потом все-таки уснул. Пробудился он в 7:30 от того, что жена тихо трясла его за плечо. В 9:30 он был на Мирдл-стрит, где его меньше всего ждали. Как обычно, женщины отсыпались после бессонной ночи, и никто из них не изъявил желания беседовать с полицейским и снова отвечать на те же вопросы, на которые они уже отвечали не один раз.